в мешковатом парусиновом халате, из-под которого выглядывали мясистые ступни 50-го, наверное, размера, и руки были большущие, до самой палубы. «Извините, пожалуйста, если я напугал вас. Вы кто?» «Простите, позвольте представиться, Тилли Тегус. Я из местных жителей, из обитателей, так сказать, здешних недр. Я понимаю, вы, скорее всего, о нас не слышали, и потому несколько удивлены. Однако я все объясню». «Вы корабельный гном, что ли?» «Вы правильно угадали. Это замечательно. Я слышал про корабельных гномов от моряков и от дядюшки. И шкипер Джордж рассказывал, что у них на Милом Дюке раньше жил гном Фома Нилыч, но не выдержал заклинаний Макаронии и сбежал на другую шхуну. Но я думал, что это шутка». «К сожалению, не шутка. Это случилось на самом деле. И очень жаль. Если бы Фома Нилыч остался на Милом Дюке, то ни за что не позволил бы ему сгореть». «Ой, а вы откуда про все это знаете? И про пожар?» «Видите ли, корабельные гномы очень осведомлены о всяких морских делах. Такая у нас должность». «Вот дядя Ю удивится, когда узнает, что я вас видел». «Передайте ему привет. Мы о нем слышали много хорошего. Прекрасный писатель». «Благодарю вас. Дяде будет очень приятно узнать ваше мнение. А можно поинтересоваться, много вас тут?» «Ох, много нас, господин Гвоздик». «Не говорите мне, господин, я же не взрослый дядька». «Тогда и вы зовите меня попросту Тилли. Да, нас много. Раньше мы обычно жили в одиночку или парами, а теперь вот, когда стали строить такие громадины, решили попробовать поселиться вместе, как наши лесные и пещерные родственники. Что делать? Времена меняются. Тут у нас что-то вроде городка получилось. И ничего, живем. Я, кстати, староста». «Рад познакомиться». «Уверяю вас, я тоже весьма рад. И у меня к вам громадная просьба, господин... простите, Гвоздик. Я как раз хотел выбраться на поверхность, чтобы разыскать вас по просьбе всего населения». «По просьбе? По какой? И как вы про меня узнали?» «Сию минуту объясню. Время от времени мы поднимаемся на верхние палубы и незаметно, чтобы, упаси Господи, никому не помешать, смотрим, как и что делается на свете. Надо же расширять кругозор. И вот два наших самых молодых жителя однажды увидели, как вы, Гвоздик, играете с другими мальчишками большим кожаным шаром». «Мечом». «Да-да. Футбаль. Так что ли, да? И вот решили попробовать эту игру у нас. Что плохого вы скажете?» «Ничего. Только, простите, с той поры в городе кошмар. Все с ума посходили. Матчи каждый день. Игроки чуть не дерутся, болельщики вопят так, что, наверное, на верхней палубе слышно. А почему? Да потому что никто по-настоящему не знает правил. Каждый придумывает свои и кричит, что они самые правильные. Милый Гвоздик, мы вас просто умоляем, будьте судьей на сегодняшней игре. Вы избавите нас от нового скандала и заодно во время матча научите игроков настоящим правилам. Все гномы будут так вам благодарны. Мы вам памятник поставим на площади». У автора этого романа в папке «Любопытные факты» хранится вырезка из газеты «Сидней Ньюс» 1930 года. Статья называется «Морские великаны прошлого». Вот отрывок из нее. «Недавно был разобран на металл еще один из ветеранов знаменитой пароходной линии «Аустралия Стар», пароход «Новая Голландия». В одном из трюмов была сделана любопытная находка — мраморная статуя мальчика. Выполнена она весьма изящно и сделала бы честь мастерам античности». Однако нет сомнения, что это относительно недавняя работа. Мальчик изображен в почти современной одежде. Он стоит, азартно подавшись вперед, куда-то показывает рукой и дует не то в свисток, не то в раковину. На постаменте этой необычайно живой скульптуры непонятная надпись. Один из сотрудников публичной библиотеки попытался расшифровать иероглифы и сообщил, что на языке древнего карликового племени они означают «уважаемый и любимый маленький железный шип». К сожалению, такая расшифровка весьма сомнительна и ничего не объясняет. Не менее необычна и дальнейшая судьба находки. Ее купил с аукциона премьер-министр малоизвестного островного государства Нука-Нука, господин Туги Кайлулонга, который со своей супругой Цицей Игой Мамоапена находился тогда в Сиднее с частным визитом. Премьер Туги сообщил, что статуя будет поставлена перед дворцом почтенного короля Катикали IV как памятник дружбы. На просьбу репортеров объяснить более подробно свой интерес к этой скульптуре, премьер неопределенно сослался на детские годы, а его супруга вежливо заметила «Пфуги Каманяна», что в примерном переводе означает «Много будете знать, плохо станете спать». «Да что вы! Не надо, я и так... Ну, только у меня беда. Понимаете, пуговица сюда сверху скатилась. Не поможете найти, а?» «Это расплюнуть. После игры мы обшарим каждую щель. Не то что пуговицу. Любого микроба, если надо, отыщем». «Тогда хорошо. Ой, а я не опоздаю к ужину? А то тетя Тонга разволнуется, да и дядя Ю ворчать станет». «Успеете, идемте скорее». «Так все удачно складывается и любопытно. Будет для дядюшки Ю новая история». Вслед за Тили Тегусом Гвоздик пролез под толстой изогнутой трубой, затем они миновали железную дверцу и оказались в высоком коридоре с громадным количеством всяких тюков и ящиков по сторонам. Здесь тоже горели лампы, ярче прежних. «Видимо, грузовой трюм». Шли долго, будто по улице. Иногда коридор делал повороты, встречались на пути железные переборки с задраенными дверьми. Телетегус щелкал пальцами, и двери отодвигались с послушным рокотом подшипников. Не сразу Гвоздик начал замечать перемены. Однако, в конце концов, его стало охватывать ощущение, будто он идет по настоящим улицам и переулкам. Ящики, оплетенные тросами тюки, обшитые мешковиной кипы товаров, неуловимо менялись и все больше напоминали домики. Странно так. Смотришь в упор — ящик как ящик. Глянешь чуть в сторону, и кажется, что в нем появились окошки, сверху острая черепичная крыша с трубой, а спереди крылечко со столбиками и навесом. И такое впечатление, что домиков этих множество. Они толпятся, становятся в неровные ряды и громоздятся друг над другом, как на горных склонах. Коридорный потолок исчезал куда-то, затягивался серой дымкой, свет множества ламп соединился в одно желтое пятно, которое светило, как солнце сквозь облачную пелену. Гвоздик тряхнул головой, и тогда все эти нагромождения вокруг перестали, наконец, притворяться корабельными грузами. Честно превратились в сказочный городок. Домики были разноцветные, с хитрыми украшениями, флюгерами над гребнями крыш, с узорчатыми переплетениями на окнах. Они соединялись лесенками, мостиками, арками и решетками изгородей. Всюду стояли столбики с фонарями старинного вида. Посреди садика с деревьями в катках бил маленький фонтан. Позади домов поднимались круглые башни средневекового замка. В них еще угадывались очертания больших бочек. Красоту портили, пожалуй, только частые надписи углем и мелом. На дощатых заборах и кирпичных стенах там и тут было нацарапано: «Тули-тубус — глупый пень». «Вилли-пупус плюс пумба-бумба — любовь». «Барракуды — лучшая команда». «Акулы победят». Среди других надписей белели крупные буквы. Здесь был Вася. Ну и Вася. Везде успел. Впрочем, это, наверное, разные Васи. Как у вас тут здорово! Это наш главный город. В удаленных местах есть еще деревеньки, а здесь столица. Называется Нью Гномбара. Нью — это ведь значит новый.